начатых этими людьми. Много воды утекло со дня смерти Марка Щеглова, и мне нужно делать уже некоторые усилия, чтобы представить себе, каким он был, его походку, слова, жесты. Но стоит раскрыть его книгу, как я начинаю различать знакомый голос. Нет, это не условный литературный образ. Я слышу самый натуральный, со всеми запинками и покашливаниями, голос Марка Щеглова. Вот он размечтался. Белой точкой на горизонте, в исчезающей отдаленности моря, появляется корабль. За ним еще один и еще. Ветер и волны дружно влекут их. Они летят, слегка накренясь, у них почти живые стройные формы. Ветер воет в тонких снастях, плещет вдоль борта тугая отлетающая волна. Загорелые и веселые матросы глядят за горизонт. Что там? И наше сердце стремится улететь за ними к тучам, полным зарева далеких удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения. Это корабли Александра Грина. Так пишет Щеглов о книге писателя-романтика. А вот он разгневан, саркастичен. Грацианский, не способный выдержать в чистом поле настоящего боя, говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто наш, а кто не наш. Это он-то судит, несчастный душевный Карло, самгинское семя. Это из статьи о русском лесе Леонида Леонова. И еще горячее, требующее немедленного сочувствия и обращения. Мы оптимисты, но не будем же становиться ханжами. Еще в окружении равнодушной природы умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество и необеспеченность, и лишенные света жилища. Еще бывает, приходит к человеку нежданно-негаданное горе, и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем. Это из статьи о рассказах Ильи Лаврова. Лучшая проверка подлинности, искренности написанного. Слышен ли за ровными типографскими строчками голос автора, или он заглушен неким средним, аллитературенным и оказененным слогом штампов? Марка Щеглова расслышишь всегда. После него остались статьи, рассеянные по журналам и альманахам, и частично собранные теперь в книге, вышедшей тремя изданиями. Осталось доброе, благодарная память о нем у всех, кто знал его, да еще записки студенческих лет, извлеченные из груды потрепанных тетрадок. В этих обрывочных записях для себя Марк предстает таким, каким помнили его всегда товарищи и однокашники, мужественным, честным, с обостренной чувствительностью ко всему доброму и злому и с изумительным запасом жизнестойкости. Я вспоминаю его то дома, в электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в маленькой, узкой, как келья, полутемной комнате, служившей некогда ванной, сидящим, подвернув ноги на диване с книжкой в руке, то в кабинете профессора Гудзи, где идет толстовский семинар, и Марк, слегка опоздавший и пристроившийся в укромном углу за этажеркой у самой двери, что-то пишет в зелененький измятый блокнотик, то на скромной студенческой пирушке, где он сразу становится центром дружеского кружка, и гитара ходит ходуном в руках его, и все молча признают его первенство и в песне, и в шутке, и в завязавшемся серьезном разговоре. То в редакции журнала, куда он с трудом, громыхая костылями, поднимается по широкой лестнице с рукописью, свернутой в трубочку и болтающейся сбоку на бечевке, чтобы не занимать рук. Но чаще и отчетливее. Я вспоминаю его почему-то, когда в пору весенних экзаменов он сидит на камнях старой ограды в университетском садике, сняв шляпу, положив сбоку костыли, покуривает, слегка задрав голову, с наслаждением щурится на солнце и с каким-то добрым любопытством вглядывается в лица тех, кто выходит и входит, хлопая дверью из здания факультета. Он никого не ждет, не ищет. Ему просто радостно смотреть на суетливую, шумную студенческую жизнь и чувствовать себя причастным к ней. Один старый литератор, попросивший познакомить его с Щегловым,